температура упала. Шанталь не спала уже 3 ночи кряду, но, варя себе утренний кофе, чувствовала себя хорошо, как никогда. Нет, она не единственная, кто испытывает страх. Быть может, она единственная, кто сознает свою трусость, ибо все прочие называют жизнь бессмысленным состязанием, а присущий им страх принимают за благородство. На память ей пришел один из жителей Вискоса, который 20 лет проработал в аптеке соседнего городка, а потом был уволен. Он не требовал себе ни выходного пособия, ни пенсии, объясняя это тем, что дружил с аптекарем, не хотел никак того ущемлять, ибо знал, что его рассчитали из-за возникших финансовых трудностей. Все это было враньем. Он не подал в суд из трусости. Ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы его любили, чтобы владелец аптеки по-прежнему считал его благородным человеком и хорошим товарищем. Но когда спустя какое-то время он все же пришел просить заработанные деньги, с ними разговаривать не стали. Было уже слишком поздно. Он ведь подписал заявление об увольнении и ни на что больше претендовать не мог. Так ему и надо. Изображать великодушие пристало лишь тому, кто страшится занять определенную позицию в жизни. Разумеется, намного проще верить в собственную доброту, чем кому-то противоборствовать и отстаивать свои права. Гораздо легче проглотить обиду, снести оскорбление, чем набраться храбрости и вступить в борьбу с сильным противником. Всегда можно сказать, что камень, которым в нас швырнули, пролетел мимо, и только ночью, оставшись наедине с самими собой, когда жена или муж или школьный товарищ спит, только ночью в тишине оплакиваем мы нашу трусость. Шанталь выпила кофе, мечтая, чтобы день прошел поскорее. Вечером она уничтожит целый городок, покончит с Вискосом. Он так и так перестал бы существовать при жизни уже следующего поколения, ибо в нем не рождаются дети. Молодые люди предпочитали плодиться и размножаться в других городах страны, там, где празднично и красиво, где носят нарядную одежду, где путешествуют и где есть бессмысленное состязание. День, вопреки ее желаниям, тянулся без конца. От пепельного неба, от низких туч возникало ощущение, будто время вовсе остановилось. Пелена тумана скрыла горы, и, казалось, Вискос отрезан от всего мира, замкнут и затерян в самом себе, словно остался единственным на всей планете обитаемым местом. В окно Шанталь видела, как чужестранец вышел из гостиницы и по обыкновению зашагал в сторону гор. Шанталь забеспокоилась было о своем золоте, но тотчас успокоилась. Он ведь уплатил за неделю вперед, а богатые люди денег на ветер не бросают. Так ведут себя только бедняки. Девушка попыталась считать, но смысл ускользал от нее. Тогда она решила прогуляться по Вискосу, и единственным человеком, которого она увидела на пути, была Берта, старуха-вдова, целыми днями сидевшая перед домом и бдительно следившая за всем, что происходит в городе. «Похолодало, наконец», — сообщила она Шанталь. Та спросила себя, почему это люди придают погоде такое значение, и молча кивнула в знак согласия. Потом пошла дальше. Ибо за долгие годы, проведенные в Вискосе, они с Бертой уже переговорили обо всем, о чем только можно было переговорить. Одно время она даже заинтересовалась этой сильной женщиной, которая сумела наладить свою жизнь даже после того, как осталась вдовой. Муж ее погиб в результате одного из несчастных случаев, столь частых на охоте. Берта тогда продала все свое имущество и, вложив эти деньги вместе со страховкой в какое-то надежное предприятие, жила теперь на ренту. Потом, впрочем, Шанталь утратила интерес к Берте. В ее жизни девушка видела все то, чего боялась. Вот и она тоже состарится и будет сидеть на стуле у дверей своего дома, зимой укутавшись в сотню одежек,